Круги по воде. Если бросить камень в спокойную воду, мы увидим всплеск в его точке падения, в самом центре, откуда рождается все движение, откуда один за другим родятся круги по воде, еще и еще, не пересекаясь, но подхватывая импульс, рожденный в центре самого первого круга, и двигаясь от него все дальше, на периферию, в раскрытие, в расширение, в свой масштаб. Так и мы уделяем внимание каждой сфере, давая импульс кругам по воде, не перемешивая, но четко следуя иерархии от самого центра, от точки рождения на периферию, в развитие, в саму жизнь. Наш главный ресурс — внимание. Где внимание, там энергия. И я могу сколько угодно давать внимание дальнему кругу, ожидая от него импульса, и не дождаться. Так я просто теряю время, теряю движение, и оно угасает. Импульс всегда рождается только в центре. Так давай и будем его наполнять. А в самом центре наш первый круг. Я. Мои отношения с телом, мои чувства, мои отношения с Богом, с душой, с совестью. Все начинается только с меня. Поэтому прежде чем переходить в любую другую сферу, мне важно дать внимание, время, энергию, импульс себе самой. И об этом будут практики и медитации первой части нашей сокровищницы. Когда эта сфера получила мое внимание, я могу переходить ко второму кругу — я и мужчина. Здесь мои отношения с мужем, с мужчиной, в том числе с бывшими партнерами, если они не завершены до конца. Что это значит? Завершенные отношения не причиняют мне боль. Да, я все помню, но меня это больше не триггерит. Я по-настоящему закрыла дверь в прошлое. Я спокойно реагирую на этого человека при встрече. И самое главное, я могу рассказывать об этом опыте, но мне скучно это делать. Видишь разницу? Мне не больно, мне не обидно, я не злюсь, не сожалею, не испытываю вину. Я могу погружаться туда, в своих воспоминаниях, но это уже не заряженная для меня тема, там нет энергии, мне там скучно. А что же делать, если это не так? Если я захлопнула дверь с раздражением или ненавистью? Если я сожалею или виню себя? Разряжать эту историю, проживать ее, потому что иначе это будет всегда влиять на новые отношения, на тебя. А если у меня сейчас нет мужчины, я не замужем, разведена или вдова, пропускаем второй круг? Нет, нет, нет. Ведь если эта сфера болит, но мы не исцеляем ее, то мужчине некуда будет просто прийти. Если я только мамочка для своих близких, полководец и достигатор, я никогда не стану любимой женой, возлюбленной, желанной и драгоценной женщиной. Этому просто нет места. Поэтому сфера «я и мужчина» нуждается в нашем внимании сразу же после первого круга «я». А если я мать-одиночка и делаю все сама, кому я нужна такая с детьми? Так тоже бывает. И я знаю по себе и тысячам учениц, что это не приговор. Это просто опыт, который несложно исцелить, если выбрать само исцеление. Сложно бывает только тогда, когда женщина выбирает роль жертвы и драму в проживании этого опыта. Поэтому новому достойному мужу просто сложно войти в ее поле. Драма не пустит его. А значит, уже ее детям придется принять этот сценарий рода и надеяться, что у них хватит смелости пойти в исцеление. А вот следом идет третий круг — «я» и «дети». Почему же он не идет раньше? Разве дети в семье не важнее мужа? Нет, точно нет. Если ваша семья держится на хрупких плечиках ваших детей, это провал. Это то, с чем дети будут еще долго ходить к личным психоаналитикам или скитаться по бесконечным тренингам и духовным учителям. Семья — это ты и муж. Вы встретились и выбрали стать парой. Вы выбрали пригласить детей в свое поле. Это ваши игры и ваши отношения. Для детей создается поле любви, но дети никогда не основа семьи. Ведь иначе, когда придет время, они не смогут покинуть родительское гнездо и строить собственную счастливую жизнь. Они будут чувствовать стыд, вину, ответственность за несостоявшуюся жизнь родителей, за семью, которая сразу развалится, стоит им упорхнуть из гнезда. Но на самом деле это значит, что семьи просто не было, потому что семья — это муж и жена, а дети — лишь гости на вашем празднике жизни. И именно поэтому в иерархии отношений исцеление круга «я» и «мужчина» стоит перед кругом с детьми. Итак, третий круг по воде — отношения с детьми. Если ты мама, для тебя эта сфера очень важна, как и для меня. И в этой книге, как и в своем обучении мастеров, я уделила внимание простым игровым практикам с детьми. Ведь когда мы с детства обучаем детей принятию себя, своего тела и работе с любыми эмоциями, мы взращиваем новое поколение свободных и счастливых людей. Четвертый круг. Я и родители. И снова может возникнуть вопрос, почему только здесь, не раньше? Потому что если в твоей иерархии ценностей долг родителям стоит раньше других отношений, ты просто не живешь свою жизнь. Река жизни течет в одну сторону, от старших к младшим, и становясь мамой для мамы или женой для отца, ты путаешь семейные роли и теряешь свою роль в иерархии рода. Теряешь силу, теряешь энергию, которая тебе принадлежит по праву рождения. А значит, всю жизнь потом будешь искать свое место под солнцем и не находить. А еще наблюдать, как дети повторяют родовые ошибки и занимают чужие роли, теряя себя и свою жизнь. Это важно, и бывает невероятно сложно занять свое место в иерархии рода. Особенно, когда много поколений подряд женщины совершали эти ошибки. Но тем важнее сейчас изменить ложный сценарий. Быть только дочерью для родителей, не спасать и не пытаться учить их жизни, принимать благословение от старших и отправлять благодарность в ответ. Это очень большая, глубокая тема. В рамках этой книги мы лишь слегка прикоснемся к ней. Главное, помни, что именно принятие величия своих родителей и переход в реальную благодарность роду обеспечивает тебе те корни и ту безопасность, которую мы зачастую так долго и безуспешно ищем в практиках и учителях. Все уже есть у тебя. С тобой все в порядке. И разрешив себе принимать благословение рода, ты обретаешь настоящую силу, опору и безопасность. Признание матери дает тебе легкой женской энергии и способность создавать счастливые отношения. Принятие отца дает тебе силу мужской энергии и доступ в мир денег, побед и больших достижений в жизни. А что дальше? Дальше я предлагаю тебе фантазировать и рисовать круги по воде самой. Какие круги уже есть в твоей жизни? И самое главное, каких пока не хватает в ней? Есть ли в твоей жизни сфера «я и друзья»? Это важно, ведь именно здесь открывается твой беззаботный внутренний ребенок и безбашенный внутренний подросток, те субличности, которые генерят энергию в твоей жизни. Если до них не доходит дело, ну то и энергии просто нет. А есть ли в твоей жизни круг «я» и сестры? Это немного другая роль. Здесь живет дух сестринства и бережной заботы о тебе и твоей душе. Здесь можно быть уязвимой и максимально открытой, быть дикой, живой, настоящей, природной. Здесь можно плакать или смеяться, звучать или танцевать, как в последний раз. Чувствовать, что со мной все в порядке, я не одна такая, я больше никогда не буду одна. Есть ли круг «я» и творчество? Или круг «я» и деньги? «Я» и моя реализация? А может быть, «я» и мой женский круг? Есть ли вообще в твоей жизни место для реализации успешного и трансформационного женского проекта? Проекта, который изменит жизни одной или тысячи женщин? Позволяешь ли ты ему проявиться в пространстве? Для начала в фантазиях и мечтах, а затем в реальности. Ведь для многих из вас именно с этой книги начнется личный путь мастера, как и у сотен моих учениц. Путь мудрой женской наставницы или хранительницы женского круга. И этот путь всегда начинается только с тебя. Прислушайся к своему сердцу. Слышишь ли ты его зов? Громкий, настойчивый, твердый или робкий, едва пробивающийся через толщу сомнений и страхов? Это не важно, сестра. Ты не одна на этом пути. И если ты чувствуешь отклик овладеть мастерством, пусть даже для себя, для своих близких, для семьи, это уже большой шаг. Так давай же начнем этот путь с погружения в мир женских практик.